Я-то знаю из практики, когда начинают разматывать эти преступления, которые к одержимости привели. А потом выясняется, делали. Вот так делали. Лицом к лицу. То, что вы нормально делаете все, вы знаете, как это делается. Ну, хочется какой-то экзотики, хочется неизвестно чего, хочется каких-то ощущений невероятных. И мужчины шарики зашивают половые члены, а то извращение. Вы как хотите, понимаете. Это все не то, что надо. Это оттуда, чтобы деревянный был. Вы простите, что я так говорю. Сегодня такой день. И, наверное, никто вам никогда этого не говорил. Не знаю, по какой причине, но это так. И я знаю, что, допустим, приходит примекается, и надо всю эту нечисть доставать с половых членов. Хочется сделать что-то необыкновенное. Это все то, что противно Господу. Все то, что надо, Бог нам дал. Все то, что сверх этого, это ненормально. Так не должно быть. Дальше читаю. Я просто подтвержу еще, чем, значит, что ведет к блуду. Чтобы мы знали. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать. Это Исаия 59 была, 1-8 стихи. И ухо его не тяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши сперены кровью, и персти ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду. И никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодея. Смотрите, к чему это приводит. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест их, умрет. Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны. И не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные. И насилие в руках их. И так далее. Паутины их для одежды какие? Негодны. Знаете, для чего нужна одежда? Чтобы одеться. Одежда нужна, чтобы одеться. А не раздеться. Я у вас здесь говорил, сегодня еще раз повторю. Есть люди, которые красиво раздетые, а не красиво одетые. А смысл заключается в чем? Чтобы красиво одеться и не соблазнить. Одеться, а не раздеться. Поэтому паутины для одежды негодные. И они ткались в будилищных домах Ваала и Астарты. А какие это были одежды? Это были одежды, которые не прикрывали наготу совершенно. Которые вроде бы считались одеждой, но в самом деле они этой цели не выполняли. Дальше. Иеремия 5.7. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц». Я уже не помню того брата. Я еще он здесь, потому что меня просит, я не о нем говорю. Я буду говорить как о факте, который я знаю. И он бывает неоднократно соответствует тому, что здесь написано. Я вообще это исповедание никогда не раскрываю. Я просто хочу сказать, что я не зря взял этот текст Писания. Так бывает. Неженатый, терпел, потом пошел, отдал доллары, нанял проститутку и целую ночь не безумствовал. Это среди нас бывает. Я насыщал их, они толпами ходили в домы блудниц. Я очень хотел бы. Я не знаю, что Господь с ним делал, какую он свободу сегодня имеет. Я его и лицо уже не помню. Их настолько много переворачивается, что я просто не могу всех запомнить. И это хорошо для меня. Я свободно говорю, никому пальцем в глаза не пору вот так, что тут, потому что не помню, сегодня его не помню. Я помню как факт, но это есть. Это сегодняшнее время. Я просто хотел бы, чтобы мы чувствовали ответственность за свои поступки и за свои дела. И чтобы так не делали. Следующее, что я прочитаю, еще один грех, через который можно получить одержимость. Иезекииля, 16 глава, 16-17 стихи. «И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними». Вы догадались, о чем идет речь? Порнография. Порнография. «Сделала себе мужские изображения». В другом месте вы найдете. Увидела нарисованных красками халдеев и сразу же влюбилась в них. Вы найдете это место Писания. Это сегодня беда. Приходят и плачут. Муж говорит так: мне жена не нужна. Покуда я не посмотрю этот порнофильм, покуда не посмотрю, я ничего к ней как женщине не имею. Я должен сначала наглядеться, а потом уже что-то у меня получится. А жена говорит: а мне муж не нужен. Если я не посмотрю никакого желания, он мне как муж не нужен. Это делает порнография. Вроде бы безобидно. Это далеко не безобидно. И они плачут. Они прекрасно понимают, что им надо сесть перед телевизором, включить кассету, возбудиться через грех, а после у них что-то получается. Они хорошо это понимают. Вы говорите, в Библии нету об этом. А это что? Вы знаете, к чему говорю? Что мы говорим, а в Библии не написано. А где ты это взял? Я уже думаю, что много сказал, что есть написано. Если мы будем искать, мы все найдем. Только мы не ищем. С одной стороны, вроде бы не хватает образования, чтобы найти. И, а с другой стороны, и невыгодно. Когда уже нашел, то уже оправдания нету никакого. А так уже есть еще что. Но это я не знал. А ведь мы читаем Библию. Не буду повторять то, что я уже повторял. Но еще напомню. Вот то, что я как бы вскользь сказал о порнографии. И я это видел. Это Иезекииля, 23 глава. Я буду читать с 12 стиха. Она пристрастилась к сынам Ассурам и к области начальникам, и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, и всадником, сидящим на коне, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это и что умножило беззаконие свои? А потому что увидел выразное отношение мужчин, красками нарисованное изображение халдеев, опоясанных под шестом своим поясом, с раскушенными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним халдеи послов. И пришли к ней из Вавилона, взошли на ее ложе и осквернили ее. Это та же самая порнография. Увидела нарисованные, увидела вырезанные и воспылала сразу. Это бич сегодня. Это бич современного общества. Это то, что сегодня поражает людей. Второе, на что я обращаю внимание. Мысли, помыслы. Есть еще один грех. Грех блуда. Когда женщина или мужчина совершают половой акт, но видят другого человека, чем мужа и жену. Вы уловили, что я сказал? Это блуд. Это блуд. Может быть, не признавались в этом, но если это было, это был блуд самый настоящий. Потому что духовно вы не принадлежали жене или жена мужу. Вы могли не знать, что происходит в вашем внутреннем мире. Но вы себе распаляли другой женщины другим мужчиной, а пользовались мужем для удовлетворения похоти собственной. Это блуд. Это то, через что можно получить одержимость. Это то, что надо исповедовать, если это было в вашей жизни. Если вы уже сегодня не свободны. Если вы этого не скажете, вы никогда не получите свободы. Гарантирую. Это я говорю из того, что я знаю, из своего собственного опыта. Пробуйте копаться в этом. Что? Почему не получается? Почему Господь говорит блуд? Спрашиваю, был блуд? Нету. Начинает рассказываться, вон оно что было. Он спал с женою Маней, а видел Аню. Это был блуд. И наоборот. Поэтому я очень прошу вас в это последнее время, когда так сильно дьявол порабощает людей, будьте очень осторожны. Можете попасть в сети. И трудно будет докопаться, что с вами произошло. Все вроде бы хорошо. Никаких нарушений не было. Мало того, настолько сегодня развращен мир. Один из братьев мне рассказывал. Это уже такое, это действительно Содом и Гоморра. Никакого притока в церкви нету. Нету покаяния, нет работы Духа Святого. Потом раскрываются харисты с харистками, совершенно сознательно меняли женами и мужьями. И это продолжалось годами. Знаете, что я взялся, вот думаю, люди, до чего вы дошли? Вы сидите в хоре, поете. Я не говорю о вашем хоре, я просто как пример привожу. Есть такое? Это вообще мне в голову не кладут. Как такое может быть? А у них просто очень. Давай поменяемся женами. Давай. И поют себе. Аллилуйя, слава Богу. Все нормально у них. Потому что по согласию. Это же не насилие было, по согласию. Настолько сегодня развращенный мир. Настолько сегодня грех проникает в стан народа Господня. Это иногда, ну, диву даешь. А уже что, скотоложство? Мужеложство? С родными братьями и сестрами? С отцами? Довольно часто. Это ж противно думать даже. Ну как сегодня с матерью? Нормально у них все. С отцом? У нее муж есть, а отец соблазняет. Приди ко мне сегодня, она знает, чего приди. Значит, такие вещи иногда раскрываются, что просто иногда трудно верить в это. Но человек пашет, исповедуется, хочу свободу иметь, я не свободен, или я не свободен. Поэтому мы сегодня, наверное, об этом не говорим. О чем, может быть, сегодня надо и что было бы сказать? Я, наверное, довольно много об этом уже говорил. Я еще хочу сказать о насилии. А вы знаете что? Что, как правило, при насилии входит дух насилия и дух страха перед насилием. Поэтому, если это когда-то где-то было, то не считайте, что вы не виноваты, и это не может быть причиной каких-то проблем в вашей духовной жизни. Может быть вполне дух насилия. Жестокий дух, который ни на что не обращает внимания. Его трудно выловить, но он есть. Но! Это уже будет относиться к верующим людям. Есть такое местописание. Я не буду очень долго говорить об этом, но напомню –